Александр Винников. Невыносимая жестокость бытия. Стояла поздняя промозглая осень. Ночью шли ледяные дожди, а эта сволочь не пускала меня погреться к себе в сторожку. Я унижался как мог, вырывал у загулявших прохожих сумки. Огурчики, огурчики, помидорчики берем, огурчики. А! Народ, ты посмотри, что делается. Опять ворует. А ну, держи вора. Крал на базаре все, что плохо лежало. Держи вора. И приносил ворованное на порог его караулки. И это только ради того, чтобы он пустил меня погреться и покормил. Но сторож, последний гад, забрав трофеи, плотно закрывал за собой дверь, давая понять, что в его жилище для меня места нет. Как быстро окончилось лето, когда можно было беззаботно гулять, где вздумается, не думая о пище насущной и ночлеге. А сейчас приходилось завидовать даже пугалу на опустевшем поле, ведь у него было пальто, пусть даже старое и все в заплату. Кстати, зачем оно ему? Классная идея. Пойду-ка я раздену этого уродца и хоть как-то согреюсь сам. С трудом накинув на себя мокрое пальто, я понял, что оно не спасет меня от холода. Ну уж нет, больше терпеть такого безобразия я не буду. Эта паскуда сидит себе и греется у печки, уплетает за обе щеки, а я должен проводить ночь под дождем, стуча зубами. Я подошел к сторожке и со всей силы постучал в дверь. «Кто там?» – послышался недовольный голос сторожа. «Кто-кто? Конь в пальто!» «Кто?» – открыл дверь изумленный охранник. Увидав его сытые пьяные рожи, я не сдержался и дал ему копытом прямо в лоб. Вы слушали скетч «Невыносимая жестокость бытия». Автор Александр Винников. Аудиокнига создана творческим объединением «Капсула Темпус».